Глава 12. Миша. Я уже 40 минут смотрю, как Алиса флиртует с организатором вечеринок и Глебом, который ни на шаг от нее не отходит. При этом она пьет. Не то, чтобы я был против видеть ее подвыпившей, но меня пугает, с какой алчностью она это делает, словно забыться пытается. Я и сам не безгрешен. На моих коленях елозит девица. Алиса сама мне ее притащила, со словами «развлекайся», словно разрешение дала. А мне впервые не хочется. Не вставляет полуголое тело. На другое тело реакция не слабая. На обыкновенные джинсы и тонкую полоску кожи в области пояса. Она пожимает руку организатору, дает ему свой телефон, а потом уходит с Глебом на танцпол. Что я ему скажу? Нельзя? А ей? Я вообще какое право имею тормозить их порывы, когда сам планирую жениться? Только вот все равно толкаю девку с колен и веду на танцпол, поближе к приближающейся парочке. Алиса смотрит через плечо Глеба на меня, губы облизывает, по спине его горбатый пальчиками ведет. Сучка. Сначала мне пусть даст, потом перед другими ноги свои раздвигает. Смена партнеров. Дергаю на себя Алису, а она смеется, по моей щеке пальцем скользит. Ты дурак? Почему? Потому что смена партнеров есть только в кадриле. Эй, друг, в чем дело? Глеб явно недоволен, что у него из-под носа десерт умыкнули. Расслабься. Алиса тебе сегодня все равно не даст. Алиса, вообще-то ты мне секс обещала сегодня. Она пьяно хохочет и головой качает. Не-а. Блять. Только и выругивается Глеб, прижимая к себе свободную давалку. Вот и правильно. Это моя. Правда, вдрызг пьяная. Ты пить совсем не умеешь? Раньше не пробовала. Помогает забыться и не думать. Жаль, что алкоголь не прописывают психотерапевты. И от чего же ты хочешь забыться? От тебя, смеется она, а меня как током бьет. Ну и что это за хрень значит? Объяснишь? Она поворачивается спиной, елозит попкой по стояку. Я тут же к себе поворачиваю. Алиса, Миш, отвези меня домой, а? Что-то плохо мне. Я шумно выдыхаю, понимая, что мне секс сегодня тоже не обломится. Так что просто поднимаю Пушинку на руки и выношу из клуба. Укладываю в машину и сам за руль сажусь. Еду в сторону дома, иногда посматривая на спящую. Ее слова, что она от меня забыться хочет, из головы не идут. Самое хреновое, что это вяжется с теми опасениями, которые бродят в моей голове. Пугает, когда ничего не знаешь, словно по обрыву ходишь. Дома выволакиваю ее из машины, в комнату несу, укладываю и раздеваю. Нужно бы на белье остановиться. Но я не джентльмен и снимаю все. Смотрю на грудь с торчащими сосками и бритую киску. Манит, сука. И дело даже не в женском теле. Она манит. Тайна ее манит. Что ты скрываешь, Алиса? Элла, Эллочка моя, шепчет девчонка, а я застываю. И кто у нас Элла? Сестра? Подруга? Кошка? Может, пока спит, еще чего интересного скажет? Выбрав эту причину, я остаюсь в ее комнате, поставив будильник на 5. Алиса ворочается, хнычет, но больше не говорит ничего. Провожу пальцем по стоящему соску, чувствуя себя извращенцем. Наверное, потому что даже в таком сонном состоянии я хочу ее трахнуть. Приспускаю шорты. Смотрю на животик и то, что скрывается между бедер. Эта свадьба меня доконает. Уже неизвестно, сколько не трахался нормально. А это все игры детские. Но я все равно дрочу в кулак, как малолетка. Спускаю в руку и, почти не соображая, провожу черту от груди до живота прямо к лобку. И пусть попробует завтра хоть что-то сказать. Просыпаюсь утром от шума в душевой. Проснулась и захотела помыться. Проверяю еще раз дверь, раздеваюсь и к ней захожу. Она активно мылит себе кожу, словно стереть что-то пытается. Дергается, когда меня замечает. У психиатра не пробовал проверяться, извращенец? Это мне говорит тёлка, которая вчера надралась в усмерть. Нахрен ты на меня кончил? Совсем крыша поехала? Возможно. Но кончил я в кулак, а потом просто обтер руку об тебя. Больной. Ты сама меня таким делаешь. отвожу дверцу и внутрь захожу. Она толкнуть пытается, но у нее это вряд ли получится. Сама она обещала, черт знает чего. А теперь на попятную идешь. Нахер вчера надралась. Чтобы отсрочить неизбежное, отпусти. Сначала ты мне отсосешь, как обещал твой сладкий ротик. А потом, может, и отпущу. Она, наоборот, дергается все сильнее, пугая. Да что с тобой? Ничего. Можно я помоюсь? От чего? От моей спермы? Да. От твоей гнилой спермы. Отпусти. Умолкает почти. А я на губы ее искусанные нападаю. Языком толкаюсь. Не могу себя остановить. По телу скользкому провожу руками. Грудь нахожу. Сжимаю сильно, до вскрика. Больно, урод. Ничтожество. Давай, давай. Обкладывай меня хуями, пока я тебя на своем вертеть буду. Поднимаю ее вверх по стене. Жадно целую. Одной рукой приставляю член к узкому входу. Лишить меня девственности в душе? Забыл. С ее поведением это даже нормально. Но и остановиться вряд ли смогу. Я тебе потом пизду отлежу так, что ты забудешь об этом недоразумении. Лучше бы я забыла о тебе. Сама ногтями в шею впивается. Губу в кровь прикусывает и жадно целует, раскрывая ноги шире, готовая насадиться на колом стоящий член. «Алиса!» Голос врывается в наш морок. Она тут же толкает меня в плечо, а я замираю, впервые готовый послать Катю куда подальше. «Алиса, ты в душе?» «Ты дверь не закрыл?» «Забыл, наверное». «Дебил!» «Я тут, Кать! Что случилось?» Орет она и тут же мне. «А вещи твои где?» «Тут, в ванной». «А телефон?» «Под подушкой». «Севший, очевидно». «Ну ты умник. Отпусти». И снова орет. «А что случилось, Катюш?» «Машина Миши тут. А его самого уже часа полтора найти не можем». Алиса делает большие глаза, выражая всю степень раздражения. «А мне весело. Наверное, потому что я знаю, что накосячил не один. Вместе совершать грех не так страшно». «Я сейчас душ приму и тоже поищу его». «Буду ждать», – отвечает Катя. «А я все еще стоящим членом скольжу по мягким складкам». «Ты дебил? Нашел время? Иди в машину, скажешь, там заснул». «А ты умная?» «Конечно», – выталкивает она меня из душа и дверцу закрывает. «И как я пройду незамеченным?» «Это уже не моя проблема. В следующий раз будильник будешь ставить». «А будет в следующий раз?» Она в глаза мне смотрит, а я взгляда не отвожу. Наверное, оба понимаем, что да.